Вершинин упал на огромный, метра два высотой, портрет Сталина, прислоненный к стене, и порвал полотно. Можно представить, что тут началось. Меня моментально увезли на гауптвахту в бухту Витязь на 10 суток. Подъем в 5 утра. Мы должны были натаскать малыми ведрами воду, напилить дрова. И так до отбоя, до 11 часов. На 8-е сутки мы утащили из соседней комнаты матрасы на 15 минут раньше, чтобы лечь спать. Разводящий раскричался. Я его ударил. Утром меня увели в штаб 25-й армии к полковнику Мельникову. Он уставился на меня. «Слушай, ты здесь меньше месяца, а уже столько натворил, что тебя надо судить. Ты чего хочешь?» Я ответил: «Хочу, чтобы меня отправили на фронт». Но меня вернули на гауптвахту досиживать. Когда окончился срок, меня оставили в бухте Витязь и зачислили в спортивную роту, команду боксеров от Хасанского сектора. Он входил в Тихоокеанский флот. Команда должна была ехать в краевой центр на первенство флота. Так я снова оказался во Владивостоке. На Тихоокеанском флоте 2 года существовал групповой бокс. Другого такого не было нигде. Что это такое? Каждое подразделение, входящее в ТОВ, торпедные катера, подводные лодки, военно-воздушные силы, учебный отряд, флотский экипаж, эсминцы, крейсера выставляло по 10 боксеров. 2-дневные соревнования проводились на футбольном поле в районе Луговой. Это был квадрат, очерченный звездкой. 2 судей, стоявших по обе стороны, и 2 команды по 10 человек с каждой стороны. Удар гонга и 10 против 10 в течение 3 раундов выявляли победителя. Так как боксеров, естественно, не хватало, то в команды набирали борцов, штангистов. Можно представить, как все это выглядело. В одном из боев мне порядком досталось. После боя меня ждали Сережа Ткаченко, мой друг, с кем я когда-то был в учебном отряде, и его отец, дядя Федя, который возил американского консула. Мы с Сережей подошли к машине. В ней сидела женщина. Сажусь рядом, знакомимся. Ее зовут Лена. Ей лет 30 с лишним. Жена американского консула. Она тоже видела бой. На улице Пекинской, где было консульство, мы останавливаемся. Она говорит дяде Феде: «Вадим меня проводит». Мы долго гуляли по ночной улице. Я был у нее дома. Никто тогда не узнал о моем тайном контакте с Америкой. Но я навсегда запомнил эту встречу в 1944 году. После одного из боев тренер сборной Тихоокеанского флота, капитан медицинской службы Зуев, пригласил меня в спортзал, находившийся на улице Колхозной, дом 3. Зуев попросил старшину Семенова, тогда уже чемпиона флота, надеть перчатки. И меня тоже. Ринг окружили все, кто тогда был в спортзале. Удар гонга. Петя Семенов на первых секундах был в нокдауне. Тишина. Зуев говорит: «Бердников, наденьте перчатки». Бердников был тоже чемпионом флота в полусреднем весе. С Бердниковым на первых же секундах произошло то же самое. «Вы зачислены в сборную флота», — сказал мне Зуев. С Володей Бердниковым мы стали друзьями. Все это пронеслось передо мной, когда с капитанского мостика Уралмаша я смотрел на чужой город. Гётеборг поражал множеством автомобилей, старинными парками, силуэтами лютеранских церквей, а главное, невиданным прежде, невозможным для моей фантазии, обилием сыров. Каких сыров тут только не было! Желтыми кругами, белыми колбасами, красными шарами они свисали над прилавками. Их можно было бы принять за муляжи, если бы не густой, острый, щекочущий ноздри дух. Я не представлял, что бывает столько сыров, твердых, мягких, с травами, орехами, кусочками колбасы. Было странно. Шведский пролетариат, как говорил нам первый помощник, пока не победил. А сыров здесь, как у нас будет, когда построим коммунизм. С 14 лет я рос комсомольцем, принимал на веру идейные постулаты, какие моему поколению давала школа, доступные нам книги, окружающая среда. Я слышал о существовании другой жизни, в которой арестовывают людей, увозят в лагеря. И хотя среди них оказывались наши знакомые, у меня не было и малейшего представления о глубине пропасти, которая разделяет страну ударных пятилеток и страну лагерей. Я не задавал себе вопросов, не мучился сомнениями. Мир казался предельно ясным. Мы были готовы умереть за власть Советов. Нам и придется за нее умирать, но совсем не при тех обстоятельствах, которые мы воображали в своей наивной и глупой юности. В Гётеборге предстояло размагничивание Уралмаша. В портовой лаборатории, куда мы с матросами отнесли штурманское оборудование, толпились моряки с других пароходов. Их суда стояли на рейде, красивые, свежевыкрашенные. Рядом с ними наш сухогруз выглядел, как усталая ломовая лошадь. Глядя в окно, какой-то иностранец-моряк сказал своим друзьям на сносном русском языке и так громко, чтобы мы слышали: «Интересно, это чей такой обшарпанный корабль?» Мои патриотические чувства были уязвлены. «Неважно, какой у парохода вид», — задиристо ответил я. «Зато он под флагом самого прекрасного государства». Незнакомец поднял на меня вдруг посерьезневшие глаза. «Кто это вам сказал?» Ответ у меня вырвался сам собой. «Это не надо говорить. Это все прекрасно знают. И вы, я думаю, тоже».